Однако не было никаких признаков, говоривших, что кто-то бродил недавно по берегам горного потока, что пираты находятся где-то поблизости. Около 5 часов вечера тележка остановилась в шагах в 600 от чистокола, служившего оградой кораля. Полукружие высоких деревьев закрывало ее завесой густых ветвей. Надо было произвести разведку, узнать, не захвачен ли кораль. Но если там засели бандиты, двинуться к коралю открыто, когда светило еще солнце, значило подставлять себя под выстрелы и получить пулю в грудь, как это случилось с Гербертом. Решили, что будет разумнее дождаться темноты. Однако Гедеону Спилету хотелось, не мешкая, разведать подступы к коралю. И Пенкрофт, совсем уже потерявший терпение, намеревался пойти вместе с ним. «Нет, друзья мои, — ответил инженер, — дождитесь темноты. Я не позволю вам бесцельно рисковать жизнью». «Да что же это, мистер Сайрос?» — невольно воскликнул моряк, выйдя из повиновения. «Успокойтесь. Прошу вас, Пенкрофт, — сказал инженер. «Есть успокоиться, — ответил моряк, и, дав волю своему гневу против пиратов, принялся чистить их на все корки, пустив в ход самые энергичные выражения матросского лексикона. Итак, колонисты ждали, собравшись около тележки, и внимательно следили за тем, что делается по соседству в лесу. Так прошло 3 часа. Ветер спал. Под высокими деревьями воцарилась тишина, столь глубокая, что она выдала бы самый слабый звук. Легкий хруст сломившейся тоненькой веточки, шорох осторожных шагов по сухим листьям, шелест травы, примятой ползущим человеком. Все кругом было спокойно. Топ неподвижно лежал на земле, положив морду на вытянутые лапы, и не проявлял ни малейшей тревоги. К 8 часам уже достаточно стемнело, и, казалось, все благоприятствовало разведке. Гедеон Спилет заявил, что он готов отправиться вместе с Пенкрофтом. Сайрос Смит дал на это согласие. Топу и Юпу пришлось остаться с инженером, Гербертом и Набом. Ведь собака могла залаять, а Юпу спустить крик, и этот неуместный шум всполошил бы врагов. «Зря собой не рискуйте», — сказал Сайрос Смит моряку и журналисту. «Ваша задача не захват кораля, а разведка. Узнаете, засели там бандиты или нет». «Решено», — ответил Пенкроф. И оба разведчика тронулись в путь. В лесу под деревьями уже стояла такая темень, что в 30-40 футах ничего не было видно. Журналисты Пенкрофт ступали осторожно и застывали на месте при малейшем подозрительном звуке. Они шли на некотором расстоянии друг от друга, не желая представлять удобную мишень. Надо сказать, что они каждую минуту ждали выстрела. Через 5 минут Гедеон Спилет и Пенкрофт уже вышли на опушку леса. Перед ними была поляна, а в конце ее чистокол, окружавший кораль. Они остановились. Бледный сумеречный свет еще озарял поляну. В 30 шагах от себя разведчики увидели ворота кораля. Они оказались запертыми. Надо было пройти расстояние в 30 шагов от опушки леса до ограды. Но по терминологии, употребляемой в баллистике, пространство это представляло собой опасную зону. Действительно, несколько пуль и даже одинокий выстрел могли уложить на месте всякого, кто дерзнул бы появиться в этой опасной зоне. Гедеон Спилет и моряк никогда не отступали перед опасностями, но они хорошо понимали, что сейчас любая неосторожность могла оказаться роковой не только для них самих, но и для товарищей. Если убьют разведчиков, что станется с Сайросом Смитом, Набом и Гербертом? Правда, Пенкрофт, возбужденный близостью врагов, ведь он предполагал, что разбойники укрылись в корале, уже двинулся было вперед, но журналист крепко схватил его за плечо. «Через несколько минут будет совсем темно», — прошептал он на ухо Пенкрофту. «Тогда и приступим». Пенкрофт остановился, к крепко сжимая ствол своего ружья, и замер в ожидании, проклиная про себя бандитов.